Лекарства от болезни Альцгеймера могут лишь усугублять ее. Фармацевтические компании выпускают множество препаратов, призванных, как утверждается, облегчать симптомы болезни Альцгеймера. Однако эти лекарства обладают весьма серьезными побочными эффектами. Вместо пропаганды натуральных средств, которые действительно могли бы помочь в профилактике и лечении этого недуга, фармацевтические компании продолжают попытки создания волшебной пилюли, игнорируя негативное воздействие предлагаемых ими лекарств. Ниже изложены некоторые подробности, касающиеся препаратов, прописываемых пациентам с болезнью Альцгеймера. Так, препарат донепезил, торговое название Арисепт, оказывается совершенно непереносимым для 26% пациентов, которым его назначают. Принцип действия донепезила состоит в замедлении распада некоторых нейротрансмиттеров, в результате чего наступает временное улучшение памяти и умственных способностей. Но надо понимать, что препарат дает лишь временную передышку. Он не обеспечивает ни лечение заболевания, ни даже замедление его развития. Препарат Намедна имеет схожие и столь же многочисленные побочные эффекты и тоже дает лишь кратковременное облегчение без какой-либо надежды на излечение или хотя бы замедление развития болезни Альцгеймера. Оба названных лекарства нужно принимать непрерывно, чтобы получать кратковременное облегчение симптомов. Но из-за побочного действия выдержать это трудно. В число заявленных производителями побочных эффектов входят брадикардия, высокое кровяное давление, головокружение, диарея, рвота, запор, ухудшение слуха, помутнение зрения, катаракта, почечная недостаточность, атриовентрикулярная блокада и судороги. Более того, для некоторых пациентов прием лекарств от болезни Альцгеймера может оказаться худшим вариантом, чем отказ от них. Ведь эти препараты воздействуют на бета-амилоидные бляшки, формирующиеся в мозге. Между тем, медицинская индустрия даже не позаботилась выяснить вопрос, являются ли эти бляшки причиной болезни или только симптомом, а возможно и проявлением предпринимаемых организмом попыток излечиться. Больной организм постоянно пытается победить болезнь и восстановить равновесие, используя разные защитные механизмы. Поскольку биохимические процессы уже нарушены, эти попытки зачастую оказывают разрушительное действие. Иными словами, симптомы болезни становятся следствием попыток, пусть и безуспешных, организма победить недуг. Как ни странно это прозвучит, само заболевание является проявлением отчаянных попыток организма исцелиться. Если бы болезнь не проявилась, всякого рода биохимические нарушения в организме так и сохранялись бы, приближая его к верной смерти. Такова великая сила инстинкта выживания. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали, что бета-амилоидные бляшки могут быть на самом деле частью усилий, предпринимаемых организмом, чтобы затормозить развитие болезни Альцгеймера или защититься от нее. Нанобиофизик Ратнеш Лал и его коллеги, проводившие исследования, постарались разобраться в происходящем на клеточном уровне с помощью компьютеров и мощнейших микроскопов. Если говорить простым языком, они смогли воочию увидеть, что происходит в мозге с бета-амилоидами. Ученые обнаружили, что лекарства, используемые для борьбы с амилоидными бляшками, создают активные каналы, по которым в мозговые клетки поступает огромное количество ионов кальция, с течением времени убивающих те самые нейроны, которые необходимы для памяти. Эти находки опровергают утверждение о том, что бета-амилоидные бляшки содержат в себе остатки нейронов, завернутые в слой белка. Существует высокая степень вероятности, что появление этих бляшек является реакцией организма на действие стрессоров. Это же могло бы объяснить, почему применение лекарств, призванных ослаблять симптомы болезни Альцгеймера, на деле усугубляет их после того, как кратковременный положительный эффект от применения препарата заканчивается.